данном случае культ мы могли бы, да, истолковать каким образом? Что мы есть род, народ, который придерживается общей правды. И вот как раз культ – это и есть описание нашей общей правды. Сурьер, я слышал, что этим летом в России открылось самое большое, как для России, так, может быть, и для всего славянского мира, капище. Вот что это такое, где оно? Давай так вот с этого начнем, потому что мне самому стало интересно, а ты, как, насколько я понял, один из инициаторов этого всего дела. Доброго дня, Алексей, всем, кто вдруг будет смотреть то, что мы с тобой сегодня сотворяем, нашу добрую беседу. Я думаю, что такая очень интересная предыстория. С одной стороны, я же в течение последних 10-15 лет, наверное, не знаю, больше 10-12 капищ по стране в разных местах поставил и их, собственно говоря, активировал. Какая-то часть из них работает до сих пор, там, где общины сами себя сохранили, по большому счету, без моего водительства. Там, наставления, скажем, в обряде. И это хорошо. И даже те, которые сейчас, может быть, не в активной фазе капища, они тоже работают. Ну вот, есть такое хорошее, мощное объединение людей, которые, собственно говоря, выбрали какое-то время назад, там несколько лет, движение по славянской родовой традиции. И, собственно говоря, они постепенно как-то между собой притирались, там даже создали такое вот объединение «Славное братство», которое, за счет которого, в котором они все вместе взаимодействуют, там где-то участвуют там даже по работе вместе сообща. И, собственно говоря, вот они, двигаясь в родовой традиции, пришли в конце концов к такому пониманию, что им необходимо святилище, а так как там определенные даже деловые структуры, круги в этом плане задействованы, они выделили там достаточно хорошие усилия в виде даже денежных знаков, чтобы это состоялось. Ну и, собственно говоря, к нам, как вот Иргоре, сообществу Калаяра обратились, имея некоторые о нас информацию, что мы можем в этом плане поспособствовать, как-то посодействовать, сказали, что нам необходимо там 16 чуров, мы хотим поставить капище, святилище. Ну, там получилось, я сейчас расскажу, что получилось в конечном итоге. Хорошо, что надо поставить капище, и нужна там какая-то, возможно, консультация. И, собственно говоря, мы, как Иргора, пространство, где проходят обряды большие, кологодные, много людей присутствует, что есть, наверное, мастера, которые делают эти чуры, и, собственно говоря, попросили нас в большей или меньшей степени поспособствовать. До того мы уже пересекались, они приезжали к нам на обряды неоднократно, посмотрели, как мы это делаем, посмотрели, как наши капища устроены, и поэтому, собственно говоря, у них этот вопрос и возник. И, собственно говоря, буквально где-то в апреле нынешнего года мы проговорили об этом первично. И смотрю, в начале мая, уже к середине, так процесс начал набирать оборот. Ну, я как на все предложения всегда реагирую, как правило, положительно. Но, как мы понимаем, у нас много людей мечтающих и немножко меньше людей делающих. А тут люди мечтающие. И, собственно говоря, проявили то, что они готовы сделать. И, собственно, завезли под это дело стволы деревьев, чтобы было понятно. И, собственно говоря, проговорили мы, какого примерно надо. И самое интересное, наверное, как споро пошла работа, потому что перед тем, как начать, конечно же, мы сделали, как и положено, большой обряд, обратились ко всем богам предкам, которые, во-первых, и будут среди этих чуров проявлены, и которые, собственно говоря, будут способствовать тому, чтобы это святилище, капище заработало. Ну и как-то по волшебству, при том, что мы, ну, достаточно неплохо, я думаю, что соорганизовали, но вплоть до того, знаешь, как по минутам, как прибывали эти вот стволы деревьев под чуры, как подъезжали мастера, как ладно, выделили мы место на площадке, чтобы поставить вот эти чуры, и начали резать чуры. Никто не ожидал, что как вот так вот скоро, потому что была надежда, что мы успеем до Купалы их сделать, до летнего солнцестояния, чтобы они вот, ну, как бы священные дни уже попали. Но, тем не менее, работа началась, там были какие-то, может быть, небольшие огрехи, там где-то еще что-то. Но, тем не менее, начали резать чуры, и 21 числа все чуры были готовы. И 22 числа мы их все погрузили на машины и повезли с Яр-горы, с Подмосковья, с нашего священного места, повезли в Пензенскую область. Там у ребят, ну, как сказать, один из руководителей, это его родные места. И там есть озеро Мертвое, которое идеальное круглое, там больше 500, там 50 метров в диаметре, или 540 примерно так, в диаметре идеально круглое, которое никогда никто не посещал, потому что каких-то незапамятных времен оно считалось там местом темным, непонятным, и местные жители туда старались не ходить. Ну, хотя таких озер на территории вот даже центральной России их несколько. Идеально круглых озер, которые вот, включая озеро Светлояр в Нижегородской области, оно давным-давно, именно мы даже по названию можем понимать, что оно имеет отношение к родной традиции, глубинной, Светлояр, да, потому что никакого. Вот сейчас там его в той или иной степени под себя там христианская религиозная структура взяла, но тем не менее они точно так же делают еженедельный проход вокруг озера, у них он называется крестный ход, ну, как делали, потому что там считается, что в этом озере на дне закрыт этот самый сокровенный Китежград. Вот. Ну, Китежград, понятно, тоже к христианству никакого отношения, то есть они выполняют нормальную родовую традицию, прикрывая ее христианской. Ну, это хорошо, что они это делают, тем не менее, воспоминания об этом волховском месте есть. И здесь точно так же, потому что там, вот, где находится это озеро в Пензенской области, рядом находится, ну, широко известное Золотаревское городище, одно из самых больших мест, где произошла битва где-то в 1200 каком-то году, практически только начало ордынского движения по земле там, потому что святыня великая была вот это озеро, и было священное поле рядом. И, собственно говоря, там произошла битва, там порядка 20 тысяч воинов полегло с двух сторон, и все там окрестные селения тоже пришли в упадок. И сейчас там в той или иной степени реконструкция идет, этого и есть музей, оно так и называется, Золотаревское городище. Поэтому очень-очень интересно в этом ключе. Ну и, собственно говоря, чуры поехали туда, на это озеро. Озеро, что характерно, название Мертвое. Вот. Сейчас как бы имя ему Сварогова чаша, потому что оно именно идеальное круглое и конусом как уходит под воду, как такой кристалл воды. И как раз 22 числа, на день солнцестояния, они поехали за чуры. И самое приятное, что за 4 дня, и практически к 26 числу, поставили, то есть купальскую неделю, капище встало. И первый обряд, мы вот после провели нашу купалу, на Наре в этом году, и сразу после этого поехали туда, сделали первые обряды там, и, собственно говоря, капище заработало. Там, конечно, очень было величественно, я говорю, если будет возможность, я пришлю фотографии, их тоже имело бы смысл вот в нашей с тобой беседе немножко показать где-то, чтобы они проявились, ну, чтобы какая-то, может быть, небольшое видео, если получится, ну вот, как Это все, с одной стороны, происходило на Эргоре, как мы поставили капище, зажгли, ну, все как положено, зажгли священный огонь на нашем капище, взяли этот огонь, поставили чуров на площадке всех, там сложили огонь, зажгли, ко всем принести требования, полный обряд мы сделали на двух капищах уже, и после этого погрузили, отправили. Точно так же встали они на озеро, и сейчас там уже прошло, начиная вот с Купала, Перуна в день, потом практически каждый месяц 22 числа делали большие обряды, потом равноденствие, сейчас Велеса в день был, сейчас Коляда. Озеро сейчас стало, я думаю, очень интересные будут, великолепные съемки, я тоже, если будет интересно, вот эти съемки пришлю, предлагаю их там тоже где-то как-то показать. И самое интересное, что мы, собственно говоря, делали капище, рассчитывали, что ну, будет большое капище, оказалось, что это не одно капище, а появилось там 16 капищ, то есть у каждого бога свое капище. И, собственно говоря, это огромное святилище, которое вокруг озера этого собралось. 16 чертогов, 16 капищ и целое большое святилище на сегодняшний день, это, наверное, самое большое святилище во всем славянском мире, действующее и современное одновременно, построенное по старому канону, такой большой храмовый комплекс. Поэтому сейчас сделали тропу, и постепенно как раз вот, Славное Братство готовит Купалу уже следующего года, и, собственно говоря, мы рассчитываем тоже максимально там поучаствовать, и я думаю, что это будет такая очень большая, многочисленная, может быть, как Орловская Купала, тоже такой же объем привлечем людей, которые, во-первых, там есть такое понятие, Золотаревская Купала, там группа работала несколько лет до нас, и сейчас мы с ними во взаимодействии находимся. Вот такое у нас замечательное действие, такое замечательное событие. Это просто, потому что люди спрашивают, а что как-то вроде тише стало, вроде как-то люди меньше. Я говорю, ну, кто-то меньше, кто-то, наоборот, больше. Раз такое возникло, значит, есть запрос, и наши боги с нами, никуда никто не делся, все продолжается. Просто сейчас, ну, такие наши рода проливают кровь свою на своих же землях. И поэтому такое, скажем, не самое веселое время, но, тем не менее, мы не перестаем зажигать огонь, не перестаем обращаться к предкам, потому что знаем, что и это пройдет, и мы вернемся туда, где мы должны быть. Мы опять единым родом, единым народом, единой силой встанем в этом мире. И, собственно говоря, этому и посвящено святилище. Сейчас оно в первую очередь работает на то, чтобы было восстановлено единство всех родов Руси, славянских, вокруг родового огня. Вот примерно так. Хорошо, благодарю тебя за этот интересный рассказ. Я думаю, что фотографии и короткие видео дадут полное представление о том, что там на самом деле было сделано. Ну и вполне возможно появится еще более полный репортаж, который даст полное представление о том, что там происходило, в каком формате и как все это освещалось и как начало действовать. Я хочу тебе еще несколько вопросов задать. Раз уж ты коснулся темы военных столкновений, братоубийственной войны, то вот как раз это, наверное, будет вопрос в тему. Сейчас идет время бойни. Да, это печально. Это, как иностранное слово, трагично. Это жестко, больно. Ну, что делать? Видимо, нужно нам каким-то образом и это тоже пройти в очередной раз. Уже были у нас братоубийственные войны и так называемые гражданские войны. И как всегда на нашей крови враги получают очень большой галах. Очень большой. И галах не только тот, который они своему козлобогому, вот этому существу отдают, но и галах денежный, галах ресурсный. Переделка собственности, земли захватываются. Ну, все по полной программе. А мы друг друга там носы плющим и убиваем друг друга. Причем, каждый раз гордимся, сколько там убили укропов, сколько там убили москалей. Все это прям так пафосно подается. Но за этим придет обязательно время размышления, время сознания и время понимания. И оно уже очень близко. Очень близко. Потому что многие уже навоевались. Многие уже поняли, что на самом деле происходит. А когда сознание пройдет, то необходимо будет и примирение, и возврат в род свой. И вот как раз основа возврата в свой род, основа примирения в осознании своего родства, как по крови, и по небесному, и по земному роду, так и по культуре. И, на мой взгляд, капище, святилище – это именно проявление культуры отношения человека к себе, к своим близким, к обществу, к природе, к миру, к своим предкам, к богам. И вот такие вот капища, которые с твоей помощью открываются, освещаются, начинают действовать, на мой взгляд, привнесут что-то очень важное. Вот ты сказал, что сейчас не просто так это капище появилось, оно появилось как раз в самый-самый нужный момент. Вот с этого момента я прошу тебя раскрыть вот этот самый потайной смысл открытия этих капищ, этих святилищ, этого комплекса, этой цельности святилища. Ну, тут вопрос не то чтобы непростой, он как раз ключевой. В каком смысле? Что любое капище, с одной стороны, да, любое святилище, которое мы ставим, оно в первую очередь что делает? Оно является, ну, постоянно действующим, наверное, слово даже такое употреблю, инструментом, потому что капище само по себе это как бы некое пространство, но когда там идет обряд, когда там активная фаза, капище является излучателем доброй силы, которая способствует сохранению жизни наших родов. И, собственно говоря, все основные обряды, которые на всех капищах мы проводим, и те группы, с которыми с нами взаимосвязаны, там в большей или меньшей степени, мы всегда делаем примерно в одно время, как раз обращаемся с тем, чтобы максимально быстро и максимально меньшими потерями на сегодняшний день уже как возможно, эта война закончилась. И, собственно говоря, вот этот вот момент, как вы запомнили, какая цифра, да, что 22 числа в этот день капище было собрано и отправлено. Как мы помним, что произошло там в 41 году прошлого века, 22 числа июня, точно так же. И вот в этот запустив обратный ход, отмотав вот эту ситуацию, почему именно в этот день, причем это даже не столько была наша задумка, сколько само проведение, божественное участие нас, потому что мы думали 21, 23, ну в этих числах, ровно 22 числа капище было запущено, как условно, ракеты наши в небеса, в хорошем смысле. Наши послания, каждый чур, послание небеса, каждый из богов был включен в эту ситуацию. И мы колесо истории здесь провернули, мы преодолели разделение. Потому что сейчас, как бы у нас там что идет? Провозглашена борьба с нацизмом. Да, и она на официальном уровне. Просто что такое нацизм? Как это, потому что национализм или там отчизнолюбие и родолюбие, да, это хорошая позиция, но когда ты свою нацию, а нация, как мы понимаем, это политическое объединение, это вокруг какой-либо идеи, превозносишь над другими, сея ненависть, да, вот то, что у нас посеяли ненависть, наша задача эту ненависть сейчас преодолеть, разрушить. И сказали, когда мы обращались, в принципе, нам пришел ответ, пока не будет восстановлена любовь, кровь не перестанет литься. И сейчас у нас вот потихоньку у тех, кто с той и с другой стороны, печаль, она нарастает. Печаль, она нарастает, потому что сначала было это самое непонимание, потом было желание там начистить друг другу лица, у многих там где-то желание мстить. Сейчас и это желание уйдет, и, собственно говоря, вот после печали будет ожидание, потому что в стародавние времена, когда роды вдруг и близкие народы вступали в такое противостояние, потом проводился очень серьезный большой обряд, когда два войска садились рядом в один круг и сидели, проживали это, пока, так сказать, не придет прощение во все сердца. И волхвы, ведуны ходили, смотрели, как созрело уже, потому что добро должно вернуться в каждое сердце, потому что та ненависть, которую проецировали, она вот и привела. Просто каждый, кто кричал в свое время там кого-то на геляку или еще что-то, каждый уже умылся в своем сердце кровью или уже сам. Сейчас вот это время заканчивается, и придет время другого. И тот, кто не поймет, собственно говоря, просто пребывающий в ненависти к своему роду, находится в ненависти к роду Всевышнему. Это так и есть, потому что мы есть род. Мы есть род, мы есть народ один. Что там, что здесь. Ну, имеется в виду, разделение сейчас по военной части идет, а это все равно одно, один род и одна культура, одно событие в течение многих тысяч лет. И, собственно говоря, славяне, венеды, сколоты, анты, это все вот было здесь перемешано. И сейчас пришло время это все стереть злое и начать собирать доброе. И время уже к этому пришло. Да, еще, видимо, прольется кровь, но каждый из знающих то, что происходит, сам на себя принимает ответственность. И покаяние, и вместе с ним раскаяние, позволяющее Каина, это тот камень, которого приковывали за тот или иной проступок, за возможное преступление. Пока покаяние не наступило, ты туда вообще не можешь. Раскаяние, значит, ты отказался совершать это и впредь. Потому что в этот раз мы должны пройти весь круг и боли, и страданий для того, чтобы восстановить вот эту правду между собой. И с этой правдой уже двигаться дальше. И, собственно говоря, вот это святилище, оно, я говорю, 22 числа, как, если видеть, вот они встали, как 16 чур вокруг, как они стоят, вот на видео, которое я пришлю, там как раз это все видно. И каждый, это наш предок, каждый наш предок смотрит на озеро вечности, в которых отражаются небеса. И вот это вечное кручение кола времени, сейчас мы обернули его обратно, мы даже 22 июня 41 года перевернули в другую фазу, почему, я говорю, святилище это возникло как раз в это время. Вот такое волшебство и возможность, и потенциальное даже не примирение, а согласие в глубинах сердец у нас будет у каждого. Вот так, наверное. Хорошо, я вот услышал от тебя знакомые многим слова «нацизм», «национализм», и здесь, да, надо уточнить, что нация – это близко к пониманию как народ. Но если вот на русский перевести, это не социум, не просто люди, это именно связано с народом, а народ всегда определяется генетикой. А генетика – это по нашему, по древнему, род, кровь, ну вот что с этим связано. Кровь, да, – это больше к земному роду относится, а вот род небесный – это уже божественное, да, и вот мы должны совмещать и родовое земное, и родовое небесное. Вот это вот и есть наш народ. А нация – это иностранное слово, но вот оно близко к этому. И сейчас на нацию уже намешали огромное количество того, что изначально вообще к слову «наш он» или «наси он», или там что-то такое с этим вообще не имело отношения. Там политику сюда вставили, территориальные отношения сюда вставили, языковые какие-то нормы сюда вставили. И вместо того, чтобы определить нацию, то есть народ, определять по гаплогруппе, да, определять по родовым каким-то качествам, по ДНК и так далее. Ну, как вот родственники, да, мы все близкие родственники. Опять же, иностранное слово ДНК по-нашему кровь. Вместо этого специально, чтобы внести больше сумятицу, нас разделить, дополнили. Ну, народ – это вот те, которые живут на какой-то территории. Народ, которые говорят на каком-то языке, на каком-то наречии. У кого есть какие-то политические взгляды, нормы. Потом паспорта еще добавили. Ну, и так далее, и тому подобное. И получилось, что нация – это уже не народ. Это уже политика. Это уже экономика. Это уже какие-то территории и так далее, и тому подобное. И вот через это вот, через изменения, изменения не только с точки зрения там политических-то укладов или там заявлений в ООН, а изменения в первую очередь в голове из национализма, то есть вот как-то так, ну, любовь к своему роду, да, как ты правильно сказал, стали превращать в нацизм. А нацизм это всегда главенство над каким-то другим народом, подчинение себе другого народа и выживание, то есть паразитизм за счет другого народа. Если национализм, я люблю свою нацию, то есть свой народ, и я не позволю никому его обижать, но при этом я и других не обижаю, потому что я знаю, все люди на земле для чего-то пришли, они здесь нужны для чего-то. Наша задача разобраться, для чего нужны. А вот нацизм это уже связано с подчинением и порой уничтожением. Это уже рабовладельчество и так далее и тому подобное. И вот сейчас в головах из-за того, что вставлены дополнения к пониманию слова «нация», в головах творится не пойми что, и мы сейчас слышим, вот националисты такие-то, националисты такие-то. Ребят, да не националисты, а нацисты такие-то, если на самом деле они как нацисты себя ведут, если они убивают людей другой нации. Но если мы видим, что нация это не политика, это не территория, это не паспорта, а нация, как изначально, в любой, посмотрите, энциклопедии, это все-таки народ, то есть генетически, то тогда что ж получается-то? Национализм одного и того же рода убивает своего же родственника. Какой же это национализм? Это помешательство называется. Я могу понять, когда националист одной нации убивает другого, представителя другой нации. Это да, это нацизм. Это нацизм. А когда тот, кто с украинским паспортом убивает того, кто с российским паспортом, и его называют националист, но при этом кровь у них одинаковая. Вот у меня здесь помешательство в голове тоже происходит. Вот эти моменты надо, мне кажется, разъяснить каждому для себя, чтобы больше путаницы не было, ибо через путаницу нас вводит в самоуничтожение. Но благодарю тебя за этот интересный священный вот вопрос. И, наверное, вот можно поднять еще один вопросик, который также может быть актуален. Если мы говорим про объединяющую роль культуры, а культура – это не песни, не танцы, не хороводы. Культура – это, в первую очередь, отношение к этому миру, правильное отношение к этому миру, то, что не разрушает этот мир. Это отношение между людьми, отношение внутри семьи, отношение к обществу, отношение к природе. Это все культура. Культура общения, взаимоотношений и так далее. Это все культура. Песни, танцы, хороводы – это дополнение, это отражение, это то, что выходит из культуры. Так вот, на твой взгляд, является ли капища, святилища, которые сделаны по родовым основам, на основе родовых наших канонов, опять же, сейчас иностранные слова специально произношу, традиций, как на твой взгляд, является ли это отражением нашей культуры? И сразу же дополнительный вопрос. Если это отражение нашей культуры, то в этом случае как относиться к тем, которые разрушают основы нашей культуры? Ведь не секрет, что есть люди, которые считают, что если на какой-то территории появляются какие-то знаки, которые для них якобы чужой религии, то эту чужую религию надо уничтожать. Хотя это 282-я статья, так, на секундочку. Это уголовная уже статья. Итак, сейчас пока это отпускаем, я думаю, может быть, там будет время затронем, но все-таки является ли капище, святилище в первую очередь отражением основ нашей родовой культуры? И нужно ли как-то другим народам, даже каких-то, может быть, других религиозных взглядов, но живущих на нашей территории, относиться с уважением к этому всему, как минимум? Ну, исходя из видовского понимания старинного и древнего, всегда, ну, во-первых, слово «культура», да, оно в первую очередь происходит от слова «культ». Надо понимать, что производное слово «культ». Вот, но культ, опять же, если мы посмотрим в словарях, это почитание, следование тому или иному. Я переведу просто на наш на понятный нам русский язык это все. Значит, в данном случае культ мы могли бы, да, истолковать каким образом? Что мы есть род, народ, который придерживается общей правды. И вот как раз культ – это и есть описание нашей общей правды. Общей правды. И, собственно говоря, отсюда и растет и культура, и, собственно, само житие родов друг с другом, именно опираясь на общую правду. Потому что культом здесь является как раз собирание и сохранение этой общей правды. Исходя из ведовского построения, вот наши предки, такое, как ты любишь, как ты сказал сегодня неоднократно, иностранное слово, артефакт. Наши предки именно ведовского звания, они всегда в разных местах создавали святилища. Но святилища были разного толка, и какие-то святилища были вообще не проявлены даже, условно говоря, на поверхности. Закладывали камни определенным образом, определенным рисунком, чтобы они что делали? Чтобы они обеспечивали сохранение этой общей правды. И даже там при том, что случалось какое-либо, может быть, нашествие, которое разрушало все вокруг, все святилища внешние и все прочее, все вот эти артефакты, заложенные святилища, не проявлены, они позволяли сохранить это место в святости и позволяли это роды, живущие на этом месте, быстро восстановиться и сохранить свой обычай, потому что они, ну, как излучатели, работали на всю эту территорию. И, собственно говоря, как ты говоришь, и вот эти артефакты, просто мы там потратили в свое время не один год, объезжая по стране, исследуя все старые капища и все потенциальные места, где это было проявлено. И в Краснодарском крае, и на севере, и на Урале, везде мы проездили, побывали и в Сибири, и на Алтае. И смотрели, как они работают, какое излучение до сих пор из них идет. Поэтому, когда в свое время большевики пришли к власти, они такие места тоже интенсивно изыскивали, и так как им нужно было как раз вот этот культ единой правды максимально ослабить, они очень много из этих святилищ уничтожили, взорвали. И это надо понимать, что это такое зло-вредительство, которое поражает именно духовную составляющую народа. И вот, собственно говоря, и сейчас любой, который на святилище наших родов покушается, он покушается именно на духовную стать народа, на духовный строй народа, на его вечную память, на его связь с родом небесным, с нашими предками, с нашими богами родными. Поэтому во все времена это святотатство, то бишь предача праха отцов, да, предание его поругание, являлось наиболее страшным преступлением, не проступком. И оно сейчас таковым остается. Поэтому святилище – это то, что позволяет культивировать, собирать и взращивать дух народа. Вот и все, потому что каждое святилище является символом общей правды, вокруг которой род живет, и цветет, и продолжает, и растет. Благодарю. Да, на самом деле я часто спрашиваю людей, которые как-то так вот презрительно, с неуважением каким-то, брезгливо относятся к верованиям нашим же, своим же древним верованиям, часто спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот вообще в наших родах какое самое страшное преступление? Ну, там, по-разному кто говорит, но чаще всего сходит к тому – предательство. Предательство – самое-самое. Когда ты берешь близкого человека тебе, родственника какого-то, и просто его вот сдаешь за деньги. Говорю, ну да, вот есть же и в христианстве, и в исламе, и в других религиях, и просто в народах сказания вот об этом так называемом грехе. Иностранное, опять же, слово, обозначающее ошибку. Где, да, за это очень серьезно карают. Выгоняют, убивают, казнят, ну, как угодно, что угодно делают. То есть предательство – это очень-очень страшное преступление. Но еще страшнее это преступление становится, когда вы не просто близкого человека себе отдаете, продаете, а когда это связано с предательством, что-то вот связано с родом. Родина, родственник, род, родович, родовые уклады, родовые устои. Вот чувствуете? Род, род, род, род, род. И когда вы предаете своих предков по роду, те уклады жизни, которые позволяли им создавать вот эту вот величайшую страну и которые позволили вам же и появиться на свет, вам, современному предателю, то получается, что вы разрушаете свой род, свою родину. И когда вы вот это все делаете, то в этом случае тогда и происходят войны. Ну вы же разрушаете, вы же предатель. Ну, обстоятельства жизни очень простые. Кто ты есть, то тебе и дается. Свиньям дается вот это, курам дается вот это, человеку вот это. И если мы забыли свои родовые устои, уклады, то тогда происходит война, уничтожающая нас, как Иванов, забывших свое родство. Родство, культуру нашу, основу. И вот тогда люди некоторые, которые, да, находятся где-то в других религиях, это личное дело, религия, это личное дело у нас, как в Конституции записано, которые могут даже в религии каких-то не находиться, которые могут ни во что не верить, но которые понимают, что это основа нашей культуры, благодаря которой мы и живы, и вот эта величайшая страна еще пока жива, несмотря на ваше предательство, то они немножко по-другому начинают относиться к тому, с чем сталкиваются. Поэтому, друзья мои, независимо в какой религии вы находитесь, или вы не находитесь вообще никакой религии, предавать свои родовые уклады – это преступление в первую очередь и перед самим собой. Отзовется на вас обязательно, на ваших семьях, на обществе, на мире. Поэтому нельзя быть предателем. Вы можете не ходить на эти капища, можете эти святилища обходить стороной, но вы хотя бы имеете представление, что они отображают ту мудрость древнейшую родовую, которая нас сейчас спасет, которая позволит нам вылезти из этой братоубийственной войны и стать хозяином на своей земле. Задумайтесь об этом. Ну что ж, я благодарю тебя за очень интересный разговор. Прощаюсь со всеми. Желаю добра. Увидимся и услышимся. Быть добро. Благодарю.